Я быстро взвесил все «за» и «против». «За» — возможность открыть новые принципы космических полетов. «Против» — уверенность, что если экспедиция не покинет Марс через 15 часов, 200 человек погибнут. «Мне очень жаль, Клабор. Через 15 — нет. Уже через 14 часов 50 минут вы стартуете. Но ведь я вам открываю путь к звездам, Орк. Как вы можете отвергнуть такой дар? Умоляю вас, это самое великое открытие за все времена». «Знаю, но я не могу рисковать жизнью 200 человек ради неопределенной возможности. Спасите все, что сумеете. Главное, постарайтесь демонтировать двигатели, сфотографировать все и составить чертежи. Вы можете внести камеру телевизора в этот аппарат?» «Да, это возможно». «Так сделайте это поскорее, а я соберу группу специалистов, которые будут вам помогать. Но помните, точно в назначенный час старт. Вы нашли еще какие-нибудь документы о самих марсианах? Как хоть они выглядели?» «Судя по статуям и фотографиям, они не слишком отличаются от людей. Но я должен вернуться к работе, простите меня, срок так мал. Дайте мне еще хотя бы час. Ни одной минуты». Экран вдруг стал серым. Я вызвал коммутатор, затем контрольный пункт. Там дежурил СНИ, мой бывший ассистент. «Как у тебя дела?» «Все в порядке, Орк. Скорость возрастает. А на Венере?» «Они постепенно догоняют нас. Поскольку масса Венеры была меньше, чем Земли, им было легче увеличить ускорение, то есть достигнуть максимальной скорости. Затем я вызвал Рению с ее геофизического пульта». «Как там у тебя, Рения?» — спросил я. «Возникают сильные напряжения коры на глубине около 45 километров под Тихим океаном. Возможно, землетрясение с эпицентром под островами Кильн, если мы будем идти с таким же ускорением. Мое мнение: надо сейчас же эвакуировать Кильнор, а на западном побережье Альсор и Кельнис». Я быстро посчитал в уме. Кильнор — 3 миллиона жителей. Альсор — 27 миллионов. Кельнис — 13. Итого 43 миллиона человек, которых нужно немедленно вывести и хотя бы временно где-то разместить. Слава богу, мы предвидели такую возможность, и все подземные города имели резервы. «Хорошо», — сказал я, — «сейчас отдам приказание правительству Триллов». «А что у тебя?» — спросила Рения. «Плохо. Мы делаем все возможное, однако боимся, что не успеем уйти на нужное расстояние. Наверное, погибнут все верхние города, особенно те, которые стоят близ экватора и не покрыты достаточно толстым слоем снега. А значит, Хурихольде — это страшно. Не так уж страшно. Город пуст. Да, но потом его придется восстанавливать». Чтобы снять усталость, я, заперся в камере дезинтоксикации, и через полчаса вышел оттуда освеженный и отдохнувший. Эти камеры были чудесным изобретением. В 2 часа ночи Рения сообщила мне о новом землетрясении. Подземные толчки необычайной силы отметили все сейсмографы планеты. Архипелаг Киль за полчаса погрузился в океан, и на этом месте началось извержение подводных вулканов. Поскольку эвакуация населения уже закончилась, жертв почти не было. Но зрелище этой катастрофы, переданное из космолета, потрясло меня. Гигантский фонтан поднимался к черному, усеянному звездами, небу и середины темного пятна, растаявшего в этом месте океана. А вокруг сверкало белизной ледяное поле. В 4 часа утра чудовищный взрыв выбросил к зениту миллионы тонн подводного грунта, который обрушился каменным градом на лед. В Кельнисе и Альсоре от этого взрыва провалились верхние этажи подземных улиц, а в Бори-Креве на месте вашего Лос-Анджелеса герметичный панцирь Нижнего города дал опасную трещину. Незадолго до полудня я вызвал Марс. Последняя экспедиция грузилась на корабль, так и не раскрыв тайну марсианского звездолета. Они успели осмотреть лишь часть очень сложных двигателей. Я посочувствовал им, однако был рад, что мой приказ исполняется. Выключив экран, я прилег отдохнуть. На следующее утро я проснулся довольно поздно, когда Ренни уже ушла на свой пост. Я поспешил в рабочий кабинет и сразу включил экраны. Всюду все было как будто в порядке. Сейсмографы не отметили новых толчков, и напряжение коры под Тихим океаном постепенно уменьшалось. На Венере, где нет глубоких океанов, толчки были незначительными. Ко мне зашел Кельбик. Мы переговорили о текущих делах, а затем я поставил перед ним новую задачу — организовать производство мощных фульгураторов. В нашем мире без войн они были не нужны, и этот вопрос никогда не изучался. Однако документы, обнаруженные на Марсе, говорили о том, что на далеких планетах галактики существуют иные разумные существа. И неизвестно еще, встретят ли они нас мирно и дружелюбно. Около полудня один из моих экранов включился, и я увидел ошеломленное лицо Тирика, главного инженера по связи. «Орк, кто-то вызывает вас с Марса». «Этого не может быть. Экспедиция вылетела еще вчера вечером». «Знаю. Однако передача идет с главной ретрансляционной станции, что близ Эрикобора, марсианского города, который они раскапывали». «Но кто передает?» «Неизвестно. Он не называет своего имени и не включает экран. Требует прямой связи с вами». Страшное подозрение мелькнуло у меня. «Хорошо, дайте связь». На экране, как я и ожидал, появилось лицо Клабора. Он улыбался. «Не злитесь, Орк, это бесполезно. Вам до меня не добраться. Вы уже не сможете отправить меня на Плутон». «Клабор, старый безумец, как вы могли? И почему пилот не сообщил о вашем отсутствии на борту? Уж до него-то я доберусь». «Он не виноват. Я сбежал из космолета в последнюю секунду, а перед этим повредил их передатчик, чтобы они не смогли попросить разрешения вернуться за мной. Такого разрешения я бы не дал. Но почему вы остались, черт побери?» «Все очень просто. Я тут собрал одну схемку, которая позволит вашим физикам руководить мною, пока я буду разбирать двигатель марсианского звездолета. Надо же довести дело до конца. Я буду работать до тех пор, пока солнце... Короче, остается еще 8 дней, и, надеюсь, я успею, несмотря на свою неопытность». Я не находил слов. Мне хотелось встать и поклониться этому старику. Какое самопожертвование и какое спокойствие! «Но послушайте, Клабор, вы подумали о том, что, когда солнечные протуберанцы достигнут Марса...» «Да, это произойдет быстро. Но последние минуты будут ужасными». Он улыбнулся и вынул из кармана розовый флакончик. «Я все предвидел. У меня есть Брин». Я умолк. Брин убивал молниеносно. «Мы теряем время, Орк. Свяжите меня с вашими физиками». Все ждали начала катаклизма. В целях безопасности верхние этажи подземных городов были эвакуированы, герметические двери между этажами заперты. На поверхности во мраке, прорезаемом только лучами прожекторов, специальные машины-автоматы засасывали снег и отвердевший воздух и засыпали этой смесью города, чтобы надежно спрятать их под гигантскими сугробами. Теперь мы знали, что успеем избежать катастрофы. но нам хотелось по возможности сохранить наземные сооружения. За несколько часов до взрыва ко мне пришел Кильбик с последними результатами. Он был так же озабочен, как и я, но в то же время сиял. Его расчеты были проверены и подтвердили с точностью до 20-й цифры после запятой. Все солнечные пятна исчезли, и солнце уже начинало пульсировать, сжимаясь и расширяясь во все более учащающемся ритме. Вместе с Кельбиком мы направились в контрольный зал. Здесь собралось всего 77 человек. Множество телевизионных экранов было установлено по всем городам, но только мы получили привилегию непосредственно принимать все передачи 18 релейных станций, оставленных между нами и Солнцем. Эти передачи на волнах Хека записывались и одновременно проецировались на 18 отдельных экранов. Первая релейная станция была на спутнике, обращавшемся примерно в 30 миллионах километров от Солнца. Вторая — на Меркурии, где еще работала автоматическая обсерватория Эрукои. Третья станция осталась на бывшей орбите Венеры. Четвертая — на бывшей орбите Земли. Пятая стояла на поверхности Марса. Остальные равномерно распределялись между Марсом и Землей, продолжавшей свой бег. Я сидел между Хани и Кельбиком, положив руки на пульт управления геокосмосами, которые работали почти на полную мощность. Теперь с каждой секундой мы удалялись от Солнца на 2000 километров. Если наши расчеты были правильны, огненная волна уже не могла нас догнать, однако оставалась опасность радиации. На 18 экранах, как бы с разного расстояния, мы видели лик Солнца. Лик грозный и гневный, косматый от протуберанцев, в пятнах такой невыносимой яркости, что глазам было больно, несмотря на светофильтры. Особая настройка позволяла менять увеличение или рассматривать солнечную поверхность в различных полосах спектра, соответствующих тем или иным элементам. 3000 регистрирующих автоматов на центральной обсерватории должны были сохранить все записи и снимки для последующего анализа, если только мы не ошиблись, если только Земля не погибнет. Хани нарушил молчание. По расчетам Орка и Кельбика, катаклизм должен начаться огромным протуберанцем в экваториальной зоне. Перед этим на Солнце снова появятся пятна. Мы долго сидели, не произнося ни слова. На экранах перед нами пылали изображения Солнца. Властитель машин склонился ко мне. «Орк, я только что получил сообщение из лаборатории космической физики. Они проанализировали планы марсианского звездолета, переданные Клабором. Наши физики клянутся, что за несколько лет сумеют воссоздать марсианский двигатель. Тем более, что последний космолет с Марса доставил некоторые детали». «Клабор», — подумал я, — «пора». Вызвав центральную станцию, я приказал: «Свяжите меня с Эрикобором на Марсе». Несколько минут спустя справа от меня осветился маленький экран. Клабор стоял ко мне спиной, вглядываясь в свой собственный экран, на котором нестерпимо сверкало солнце. Возле него на столике стоял флакон с розовой жидкостью, бринном. Я быстро посовещался с Хани и Хелином. «Ретранслируйте эту сцену на все экраны обеих планет», — приказал я. «Пусть у Клабора будет свой час славы. Он его заслужил». Затем я склонился к микрофону и позвал: «Клабор, Клабор, говорит совет». Там, на Марсе, седой старик вздрогнул, оторвался от захватывающего и жуткого зрелища и нажал кнопку видеоскопа. Перед ним появилось изображение контрольного зала. Он улыбнулся. «Спасибо, Орк, что не забыли меня. Грустно было бы умирать одному. Клабор, от имени всех людей спасибо. Благодаря вам мы когда-нибудь сможем отправиться к звездам, не увлекая для этого за собой всю землю. Ваше имя будет жить вечно, пока существуют люди. Старый археолог усмехнулся. Я предпочел бы, чтобы мое имя жило в моих научных трудах, а не благодаря случайной находке. Но что делать? Приходится принимать славу, как она есть. Однако не занимайтесь мной, у вас дела поважнее. Когда приблизится последняя минута, я позову. Я перевел взгляд на астрономические экраны. На солнечном диске близ экватора отчетливо выделилась более темная зона с рваными вихрящимися краями. «Все идет, как мы предвидели», — проговорил Хани спокойным, даже слишком спокойным голосом. «Теперь взрыва ждать недолго». Однако прошел целый час, а ничего нового не происходило. Солнце неторопливо вращалось. Затем его медленно пульсирующий диск исказился. Сбоку появился гигантский протуберанец, взлетевший, наверное, на миллионы километров. Хани прильнул к объективу спектроскопического анализатора. Реакция орка Кельбика началась. Через несколько секунд закончить он не успел. Несмотря на почти мгновенную автоматическую перенастройку светофильтров, мы все были почти ослеплены нестерпимо яркой вспышкой в самом центре Солнца. Когда способность видеть вернулась к нам, весь диск был окутан фантастическими фиолетовыми протуберанцами. В течение 1-2 минут Солнце раздувалось, теряло шарообразную форму, словно распадалось на части. Затем последовал сам взрыв. Кипящее огненное море заполнило весь экран ретранслятора номер 1, и он прекратил передачу, разнесенный на атомы. «Теперь остается только ждать», — пробормотал Хани. Чудовищный световой поток устремился за нами вдогонку. Однако телескоп на вершине центральной обсерватории все еще показывал нам Солнце как сверкающую звезду. Ретранслятор номер 2 перестал работать еще до того, как раскаленные газы достигли его расплавленной радиацией. Последнее изображение с Меркурия показало людям теневые горы, резко выделяющиеся на фоне неба, охваченного пламенем. Даже с Марса Солнце казалось теперь крупнее и ярче, чем некогда с обсерватории Эрукои. Несколько минут спустя нас вызвал Клабор. Я вернулся с последней прогулки по Марсу. Уже сейчас на поверхности невыносимо. Лишайники горят. Думаю, что теперь мне осталось недолго жить, — закончил он тихо. На мгновение он исчез, затем снова появился на экране. Даже здесь уже 32 градуса. Когда стрелка покажет 50... Он положил термометр на стол так, чтобы мы его видели. Стрелка перемещалась на глазах. 40 градусов. 45. В подземелье марсианского ретранслятора Клабор поднял наполненный розовой жидкостью бокал. Друзья, тост Калера, основателя. Думаю, сейчас он самый подходящий. За прошлые века, которым я посвятил свою жизнь. За этот час, хором ответили мы. «За вечные дни грядущего!» Клабор поднес бокал к губам, отпил глоток и рухнул на стол. Рука его бессильно свесилась. Мы продолжали стоять молча. Стрелка термометра двигалась все быстрее. Когда она показала 90 градусов, экран погас.